Александра осторожно хихикнула. Голова странным образом прошла. «Убил бы тебя, кретинку!» — с отвращением сказал Филипп и отпихнул ее от себя. В дверь неистово зазвонили. Очевидно, соседки пришли выяснять отношения. Саданувшись плечом о косяк, Филипп вылетел в коридор, распахнул дверь и заорал так, что Александра прикрыла ладонями уши. «Что вам нужно? Какого дьявола вы нас терроризируете?» «Нет, это вы послушайте. Если мы вам мешаем, меняйте квартиру. Я вас спущу с лестницы. Еще? Еще? Вот попадитесь мне на глаза. Даже случайно. Понятно?» В ярости он захлопнул дверь в коридор, и шум баталии отдалился. Он орал там довольно долго. Соседка слабо повизгивала. Внезапное превращение интеллигентного и сдержанного человека в квартирного склочника было для нее полной неожиданностью. К войне она не была готова. Все в подъезде ее боялись, и потому сдалась довольно быстро. Дверь бабахнула, закрываясь, и стало тихо. Филипп стремительно прошел в кухню, попил там воды из бутылки, зачем-то переставил чайник со стола на подоконник, вернулся к Александре и обнял ее так, что у нее хрустнули ребра. «Ты меня достала, честное слово», — сказал он. От него пахло одеколоном и табаком, он был сильный, теплый и очень любимый. «Что это ты так разошелся?» — спросила Александра, пристроив подбородок ему на плечо. «Потому что ты идиотка», — сообщил он. «Когда приедет твой Иван?» «Не мой», — быстро перебила Александра. «Хорошо. Когда приедет твой, не твой Иван, я хотел бы поговорить с ним наедине. Я могу это сделать?» «Что ты задумал, Филипп?» — с тревогой спросила Александра и отстранилась. «Давай не будем начинать все сначала», — прикрикнул он на нее. «Твоя голова уже не отвалится? Ну тогда поди и прими ванну, а я приготовлю поесть». При слове «поесть» на ее лице отразилось такое глубокое отвращение, что он засмеялся. «Иди, иди», — подтолкнул ее Филипп, выпроваживая из комнаты. «Тебе есть совершенно не обязательно». Наверху стукнула дверь, и он с деловым видом стал спускаться по лестнице, как будто возвращался из гостей. Ждать ему надоело. Он давно уже все спланировал и выбрал место, где никто ничего не увидит и не услышит. Сначала он думал, что лучше всего подойдет пустырь, на котором уже 2 года шла какая-то бесконечная стройка. Там почти никто не ходил, а она, срезая расстояние, беспечно бегала через него к метро. Он не сомневался. Среди нарытых ям, труб и всякого строительного хлама ее даже не сразу найдут. Но потом решил, не стоит усложнять. Вполне сгодится и дом напротив. Целый подъезд в нем был куплен какой-то фирмой, жильцов выселили, но ремонт еще не начинался, и двери были заколочены. Он все аккуратно проверил и теперь точно знал, куда и как отойти, сколько это займет времени и где лучше затаиться. Итак, дело только за ней. Интересно, кому она понадобилась. Девка как девка, одета простенько, если не бедно. Портфельчик на ладан дышит. В магазине покупает леонозовский йогурт и докторскую колбасу. Ну ладно, кто бы она ни была, за нее все заплачено. И неплохо. Конечно, в стрелки экстра-класса он не вышел, но тоже был не в последних и цену себе знал. Эта деваха — простая мишень. Совсем простая. Жаль, конечно, что не получилось в машине, но это не его просчет. Он сразу предлагал ее застрелить. Что-то она сегодня никуда не выходит. Неужели опять все сорвется и снова придется ждать удобного случая? Плохо. Сегодня нужно звонить и что-то докладывать, а докладывать нечего. Он локтем поправил пистолет у себя на боку. Заболела, что ли? Убийца вошел в телефонную будку, набрал номер и послушал. На третьем гудке включился автоответчик. «Мы обязательно свяжемся с вами». И к телефону не подходит. «Может, спит после вчерашнего перепоя?» Он посмотрел на часы. Когда она не ехала на работу, то около 2 всегда бегала к метро в супермаркет за хлебом и какой-нибудь едой. Еще полчаса.